Фелл, Нью-Йорк. Ноябрь 2017-го. Карли. Дом на Джерман-стрит, послевоенное бунгало с белой деревянной обшивкой и темно-зеленой черепичной крышей, построили как минимум лет 60 назад. Он располагался на жилой улочке в нескольких кварталах от Фельского колледжа с одной стороны и гигантской аптеки с другой. В этой небольшой паутине улиц можно было встретить любые строения. Малоэтажные дома с квартирами под съем, небольшие магазинчики, прачечные и даже небольшую клинику, увешанную рекламой физиотерапии и массажа. Между этими постройками ютились однотипные маленькие домики, оставшиеся еще со времен старого города, который постепенно таял на протяжении последних десятилетий. Но этот дом был ухоженным. С парадной стороны и в тени больших деревьев росли хосты. На двери висел плетеный из ветвей венок. Перед домом на подъездной аллее стояла машина. Хороший знак, потому что мы пришли в гости без приглашения. «Ты точно справишься?» — спросила я Хизер в третий раз. Она показала мне два больших пальца, и мы выбрались из машины. Было слышно, как за дверью прозвенел дверной колокольчик. Через минуту на пороге возникла женщина. Темнокожая, немного за 50, с очень коротко стриженными седыми волосами. На ней был черный свитер, черные леггинсы и белые шлепанцы. Прищурив с подозрением глаза, она спросила: «Чем могу помочь?» «Миссис Кларк?» — я выступила вперед. «Меня зовут Карли Кирк. Мы с вами разговаривали по телефону». «Ты та девочка, которая спрашивала меня про фотографию», — узнала меня Марни. «Я же тебе все объяснила. Мне больше нечего добавить». «Познакомьтесь, это моя подруга Хизер. У нас всего пара вопросов. Мы быстро, обещаю». Женщина прислонилась к дверной раме, но впускать нас не торопилась. «А ты настойчивая». «Вивиан была моей тетей. Ее тело так и не нашли». Марни отвела глаза. Затем посмотрела сначала на меня, потом на Хизер и снова на меня. «Ладно. Ума не приложу, чем могу вам помочь, но немного времени у вас есть. Мой муж вернется домой через полчаса». Она проводила нас в гостиную. Уютную комнату с диваном, раскладным креслом и большим телевизором. На полке стояли фотографии. Марни, ее муж и двое детей. Сын и дочка, уже взрослые. Мы с Хизер уселись на диван, а хозяйка заняла кресло. Напитков она нам не предложила. «Послушай, я ведь тебе уже говорила. За тот снимок мне заплатили. Про твою исчезнувшую тетю мне ничего не известно». Хизер достала из кармана распечатку статьи о Вивиан и развернула листок. На нем была та самая фотография. Моя красивая тетя с завитыми волосами и серьезным лицом. «Вы помните, как это снимали?» — спросила Хизер. Марни бросила на фото беглый взгляд и покачала головой. «В те дни я работала на фрилансе. Снимала все, что можно было продать. Дома для агентов по недвижимости, портреты. Несколько раз даже копы обращались за съемкой в местах ограблений». Положив руки на подлокотники кресла, она продолжала. «Но после знакомства с мужем я устроилась в небольшую студию, которая сотрудничала со школьным советом. Начала фотографировать для школы. Платили там немного, но зато свободный график. А у меня как раз сын был на подходе. Мотаться по городу с камерой круглые сутки я больше не могла». «По телефону вы обмолвились, что прожили в Фелле всю жизнь», — сказала я. «Верно». «А про мотель «Вечерняя заря» слышали?» Марни пожала плечами. «Ну да». «Тут вот какая штука», — вступила Хизер. «Я взяла вашу фотографию и увеличила. Вот здесь, в углу, видите?» Она показала пальцем на уголок снимка с изображением Вив. «Если увеличить это изображение, тут можно разглядеть номер. Даже два на самом деле. Единицу и ноль. Такие номера бывают в мотелях на дверях комнат». Она достала свой телефон. «Поэтому я сходила в Зарю и проверила комнаты. На первом этаже все номера начинаются с единицы, а на втором — с двойки. И выглядят точно так же, как на вашей фотографии». Марни замерла. Ее взгляд ничего не выражал. «Что вы хотите сказать?» — спросила она. «В вечерней заре не меняли двери с самого открытия», — ответила я, а потом указала на фото и добавила. «Этот снимок был сделан рядом с мотелем. Вы помните, почему там снимали?» Женщина едва взглянула на фото, покачала головой. «И что же, по-вашему, из этого получится? Она посмотрела сначала на меня, а потом на Хизер. «Нэнси Дрю номер один и Нэнси Дрю номер два. Думаете, что сможете поймать убийцу? Что одна из вас повалит его на землю и свяжет, а вторая вызовет 911? Думаете, что фотография 35-летней давности — это какое-то неопровержимое доказательство? В реальной жизни все по-другому. Уж поверьте, я знаю. И поэтому еще раз повторю, пропала так пропала. Глядя на вас, я думаю, а была ли я когда-нибудь такой же молодой? И знаете что? Мне кажется, нет». Ее темно-карие глаза заглянули в мои, но я не стала отводить взгляд. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. «Вы фотографировали в Заре в 82-м году», — сказала я. «Почему?» Марни по-прежнему не сводила с меня глаз. Наконец вздохнула. Ее плечи немного поникли. «Я приняла заказ от одного юриста, следила за его женой. Ездила за ней, снимала, в качестве доказательства. Он подозревал, что она ему изменяет, и был прав. Она встречалась в вечерней Заре с любовником. Сами понимаете, что для публичного использования эти снимки не предназначались». Марни откинулась на спинку кресла. «За работу мне заплатили $175, и этими деньгами я почти год оплачивала коммунальные услуги. Тогда я жила одна, и платить за все приходилось самой. Эти деньги мне очень пригодились». Я ощутила прилив волнения. Спросила. «Как звали клиента?» «Баннистер, но дело было 35 лет назад. Кто знает, может, они уже умерли». «Значит, вы снимали в мотеле «Вечерняя Заря», когда там работала Вивиан. Вы с ней разговаривали?» «Мне незачем было с ней разговаривать. Я сидела в машине на парковке и не афишировала свое присутствие». На вопрос она толком не ответила. «То есть вы не были знакомы?» «Если вы думаете, что во время слежки я вдруг решила заглянуть к ночному клерку и представиться, то нет. Такого никогда не было». «Но вы все же знали, как она выглядит», — заметила Хизер. «После ее исчезновения вы знали, что у вас есть ее фотография, которую можно продать газетам?» «Я знала, как она выглядит, потому что в газетах уже публиковали другое фото», — пояснила Марни. «Когда я его увидела, сразу подумала, знакомое лицо. В статье упоминалась Заря, поэтому я просмотрела все свои снимки оттуда и в итоге нашла ее». «А где эти снимки сейчас?» — спросила я. Женщина смерила меня взглядом. «Думаешь, я стала бы хранить какие-то фотографии с 82-го года?» Я обратилась к Хизер. «Как думаешь, стала бы она хранить фотографии с 82-го года?» «Давай-ка прикинем», — ответила та. «Бракоразводный процесс, компрометирующие снимки, которые можно использовать для шантажа. На ее месте я бы их сохранила». «Вот и я тоже. Особенно, если на них засветилась предполагаемая жертва убийства. Если сейчас ее тело все таки найдут, все эти фото можно продавать по новой. Да еще и за двойную цену». «Ну, вы даете, конечно. Настучать бы обеим по голове». С этими словами женщина поднялась и вышла из комнаты. Некоторое время мы молча ее ждали. На Хизер я не смотрела. Когда за стеной послышался шорох, мне едва удалось сдержать улыбку. Марни вернулась со стопкой фотографий, перехваченных резинкой, и бросила ее мне на колени. «Флаг вам в руки», — сказала она. «В последний раз я видела их в 82-м и ничего интересного не нашла. Вряд ли с тех пор что-то изменилось. Если вы думаете, что где-то там прячется убийца вашей тети, ищите его сами». Я взглянула на стопку. На вид в ней было около сотни фотографий. «А кто-то еще их видел?» «Юрист, на которого я работала, получил свои копии. Себе я их оставила для подстраховки. А еще негативы, их можете тоже забрать». К стопке она добавила конверт. «Возвращаясь к твоему вопросу. После того, как я продала газете фото Вивиан, копы мне даже не позвонили и не ходили ко мне домой, чтобы узнать про остальные снимки. Так что мой ответ — нет. Больше их никто не видел». Поблагодарив Марни, мы распрощались и ушли. А когда уселись в машину и захлопнули двери, я обратилась к Хизер. «Ну, как думаешь, сколько раз она соврала?» 3 раза по-крупному и целую кучу по мелочи», — ответила моя подруга без малейшей запинки. Я задумалась, а потом сказала. «Мне кажется, я что-то упустила. На чем ты ее поймала?» Хизер отогнула указательный палец. «Во-первых, кто-то определенно видел ее фотографии. На них был изображен пропавший человек. Полиция была обязана как минимум ознакомиться. Неясно только, почему она соврала. Я кивнула. Во-вторых, Хизер отогнула еще один палец, ее старый клиент Баннистер точно не умер. Она специально говорила так, чтобы нам не захотелось его искать. Это я тоже заметила. Ну а в-третьих, девушка открыла свою папку с вырезками из газет. Я помню о каждом упоминании Вивиан в местной прессе. Самое первое появилось в первый же день. Это был всего абзац текста. Она показала мне несколько строк из газеты «Фэлл Дейли». Тут пишут, что пропала молодая жительница Фэлла по имени Вивиан Дилейни, бла-бла-бла. Позвоните в полицию, если вам что-то известно. Фото не прилагалось. Однако уже на следующий день они опубликовали ту самую фотографию Марни. А это значит, что она не узнавала девочку из «Вечерней зари» по фото в газете. Продавая им снимок, она прекрасно знала, как зовут твою тетю и как она выглядит. То есть одним сидением в машине дело не ограничилось? Нет. Хизер захлопнула папку. Она знала Вивиан, хотя и отрицает это. Но главный вопрос — зачем ей понадобилось врать?